Глава 31. «Что?» – выпучила я глаза, заслоняя собой лежащего на койке Иранда. «Перелить кровь Маркатара? Да вы в своем уме?» «В своем», – рявкнула на меня женщина-танк в белом халате. «Не мешайтесь, у меня пациенты не умирают». Она была готова пнуть меня, если потребуется. «Аргар!» – вскинула я взгляд на колдуна. Тот выглядел как-то подозрительно мирно и, кажется, меньше вонял. «Ну вы-то скажите про чистоту крови. Вы же другой расы, Иранда другой». Но страшный маркатарский колдун только пожал плечами и устремил покорный взгляд на докторшу. «Мол, я тут ничего не решаю. Его подменили? Вирус вынес последние мозги? Только цитировать договоры гораст? Или что вообще происходит?» Иранда проснулся и зашевелился за моей спиной. «Что за предрассудки?» – возмутилась хирург. «Когда такая критическая ситуация? Их состав крови не соответствует ни одной из четырех групп, но аналогичен. Резус, антигены совпадают. Уйдите с дороги». «Не уйду, папа!» «Нютка, может, это лучше?» – пробормотал папа. «Славик, где Славик?» Растерянно окинула я взглядом кусок коридора, видимо, из палаты. Вместо соседа показалась Света. «Он поехал за антивирусниками и машину арендованную со штрафстоянки забрать», – ответила подруга. «Вот!» – воскликнула я. «Вирус!» И тут Аргар прорычал, перебивая меня. «Марш отсюда, избранница! Доктор сказала переливать, значит, переливать!» Я округлила глаза и хотела возмутиться еще громче, но колдун щелкнул пальцами, я почувствовала горечь магии на губах и внезапную слабость. Снова он за свои шуточки. «Я дал слово не навредить семье избранницы и выродку тоже!» Буркнул Аргар, ткнул синим когтем в папу, и тот подхватил меня в охапку и вынес вялую, как рыбу из ухи, из палаты. Я попыталась сопротивляться, но сил внезапно оказалось очень мало, а воздух вдруг затянула легкая зеленая дымка. Папа и Света со стеклянными глазами утянули меня на лавочку в коридоре. Насильно усадили и сами сели по бокам, не позволяя даже трепыхнуться. Ока! Да что же за чертовщина такая? Иранда перелить кровь этого чудовища? Что же будет после этого? Но и сказать ничего у меня не выходило. Проклятый колдун запечатал мои губы магией. «Помоги, всесильное око!» –